равновесные силы. Везде, где есть избыточный потенциал, возникают равновесные силы, направленные на его устранение. Потенциал создается мысленной энергией человека, когда какому-нибудь объекту он придает излишне большое значение. Например, сравним две ситуации. Вот вы стоите на полу в своем доме, а вот на краю пропасти. В первом случае вас это нисколько не волнует. Во втором, ситуация имеет для вас очень большое значение. Сделая вы одно неосторожное движение, и случится непоправимое. На энергетическом плане тот факт, что вы просто стоите, имеет одинаковое значение как в первом, так и во втором случае. Но, стоя над пропастью, вы своим страхом нагнетаете напряженность, создаете неоднородность в энергетическом поле. В результате возникают равновесные силы, направленные на устранение этой неоднородности. Вы даже можете реально ощутить их действие. С одной стороны, необъяснимая сила тянет вас вниз, а с другой как бы отталкивает подальше от края. Ведь для того, чтобы устранить избыточный потенциал вашего страха, равновесным силам требуется либо оттащить вас от края, либо сбросить вниз и покончить с этим. Вот это их действие вы и ощущаете. Действие равновесных сил по устранению избыточных потенциалов порождают львиную долю проблем. Коварство их заключается в том, что человек зачастую получает результат, прямо противоположный намерению. При этом совершенно непонятно, что же происходит. Отсюда возникает ощущение, что действует какая-то необъяснимая злая сила, своего рода закон подлости.